Мы катили по зимней дороге, журчало радио. С тихим благородством современного вездехода гудел мотор. Люба задремала, голова ее свесилась на бок. Потом уснул Лешка, уткнувшись подбородком в грудь. Олег, наконец, осуществил то, о чем давно мечтал. Поцеловал меня. Это было бы смешно, если бы не было так приятно. Два взрослых человека. Повернем друг другу головы, соединимся губами. Секунда, две, пять. И опять приняли исходное положение. Никто не заметил? Отлично. Повторяем. Поцелуи не увеличивали моего счастливого опьянения, но они его организовывали. Газообразный дурман переходил в другую фазу состояния, твердого, прочного, уверенного. Я описала свои чувства на максимуме, на эмоциональном пике, но, вероятно, мой пик не Эверест, если сравнивать с земными горами. Каждому свой Монблан. Кто-то может отключиться целиком и полностью утонуть в эйфории, не видеть ничего вокруг, не слышать, не реагировать на внешние раздражители. Ему, как загипнотизированному, хоть иголки под ногти загоняй, не почувствует. У меня же в мозгу постоянно часовой на страже. У него бывает готовность номер один, бывает в полудреме, но караул несет постоянно. Давно проверено. Я не поддаюсь гипнозу. Не способна с помощью самовнушения добиться выполнения упражнений аутотренинга, вроде ощущений горячей ноги или руки. Я вообще плохо поддаюсь внушению. Меня можно убедить, но трудно очаровать. К чему я так долго каюсь? К тому, что нормальная женщина в том состоянии, в каком находилась я, не заметила бы того, что заметила я. Маленькое утешение. Сознание увиденного произошло с задержкой. Мы уже въехали на окраины Екатеринбурга. Джип медленно подкатывал к светофору. Стекла в машине были затемнены, на улице по-зимнему рано смеркалось. Но я ее заметила, краем глаза целуясь с Олегом. Мы рассоединили губы, и несколько минут перед моим взором стояла картина, увиденная в окно машины несколько секунд назад, как на остановившейся пленке в видеомагнитофоне. Что-то в этой картине было очень важным. Я поняла, что... «Стойте!» — заорал я в полный голос. Мой вопль в сонной дреме произвел действие взорвавшейся бомбы. В довершение я вырвала руки у Олега и Лешки, схватила за плечи водителя и крепко затрясла. «Стойте немедленно! Она, воровка, в моей шубе!» От неожиданности водитель резко нажал на тормоза. Джип занесло, он развернулся боком, носом уткнулся в сугроб. Через секунду раздались один за другим два удара. Это в нашу машину врезались автомобили, шедшие следом. Скорость была небольшой после светофора, но джип слегка закачало, как лодку на мелких волнах. Любин визг потонул в подушке безопасности, которая с шумом вырвалась из передней панели, сильно ударила Любу в лицо и тут же спустилась. «А, что?» — спросонья быстро спрашивал Лешка. «Кира?» — вопрошал Олег недоуменно. «Ты сдурела?» — матерился в мой адрес водитель. Но я никого не слушала, толкала в стороны Олега и Лешку. «Скорее, выходите, она уйдет, не схватим!» Ничего не понимая, Олег и Лешка открыли свои двери и вышли наружу. Я вывалилась следом. Она не ушла. В компании прочих зевак, привлеченных аварией на дороге, остановилась и наблюдала. Со скоростью, рекордной для беременной женщины, я подскочила к толстой воровке Ире и схватила ее за руку. Если быть точным, уцепилась за рукав собственной шубы. «Поймалась? Гадина! Она меня обокрала в поезде», — пояснила я присутствующим. Но до них плохо доходило. «Мама, что происходит?» — спросил Лешка. «Кира, что все это значит?» — спросил Олег. «Ой, люди добрые!» — заверещала воровка Ира и стала вырываться. «Сумасшедшая, буйная, спасите!» Силы наши были неравны. Ира двинула локти мне в живот. Чтобы защитить его, пришлось отпустить ее руку. Ира уже развернулась, чтобы бежать. «Да держите вы ее, Лешка, Олег, держите ее! Что вы стоите, как истуканы?» Сын и Олег послушно преградили женщине дорогу. Но захватывать Иру не торопились, и напрасно. Ира двумя руками толкнула Олега в грудь, он полетел в сугроб, резко боднула плечом Лешку, и он тоже не удержался на ногах. Ира побежала по тротуару. «Уйдет!» — кричала я. «Граждане, там, впереди, задержите воровку!» Граждане не спешили на помощь.